Полчаса я метался по пустоте в попытках найти привычные кнопки управления и напрягал сознание, визуализируя знакомые образы в нужных местах. В итоге восстановил почти все, что мне было нужно. Когда появились кнопки выхода и обратной связи, звук моего довольного хрюканья разнесся эхом окружающему пространству. За этим, однако, сразу последовали два матерных вопля и вой отчаяния. Кнопка выхода была неактивна, будто уже нажата, так что виднелся лишь плоский контур. А для обратной связи требовалось сначала миновать бота с выбором возможных проблем, и только в случае большой удачи можно было дойти до окошка со свободным обращением. Опции отправки личных сообщений у NPC не было, но работал чат в пределах нового материка, только написать что-либо я не мог. Огромная на все верхнее меню отметка, что я заблокирован за нарушение правил эфира, мигала красным цветом. Такое случалось с игроками, когда они спамили или оскорбляли других, а в ответ на них сыпались жалобы. Чертовы хранители с их четкой организацией. Уже наверняка выкинули меня из клана и всей толпой нажаловались на якобы неспортивное поведение, а искусственный интеллект игры, не разбираясь, принял меры. Да и что бы я туда написал? «Помогите, украли тело, у вас сбой на сервере, загрузите бэкап». Я все-таки потыкался в выпадающие списки службы поддержки. Больше всего подошел пункт «Не помню логин», в котором выпало еще 10 дополнительных уточнений. Страна и город на момент регистрации, привязка телефона, были ли платежи. Все это я вспомнил почти без проблем, но указать интернет-провайдера на момент регистрации уже не сумел и закрыл окно. Система замигала, и передо мной появился новый персонаж, а за ним, как в прошлый раз, мутное пространство. Если в прошлый раз я хвалил эфир, то сейчас от возмущения даже на миг забыл, что со мной приключилось. Персонажа я бы назвал красивым, даже в чем-то прекрасным. Проблема состояла лишь в том, что он был женского пола. Опять аврарианка, стройная фигура, большие глаза, высокие скулы, как мне нравится. Эфир явно считывал образы из моей головы, то мечты о таверне, то смуглые спортсменки. Но то, как эфир все это переиначивал, меня уже начинало пугать. Торопясь выйти в мир, я прочитал только легенду и памятку МПСного контракта на тему самоубийств. Попытка суицида была прямым нарушением договора и каралась заточением в буферной зоне, в пустоте, как я ее называл, на срок от 30 минут до 90 дней в зависимости от частоты и скорости смертей. Пустота меня пугала больше, чем роль проститутки в славном нейтральном городе Коба. Как я помнил, до него еще не добралась война и точно не доберется через 10 минут игры, как в таверне. Я подтвердил персонажа и вошел в игру. Персонаж сидел, точнее сидела, в пустой комнате на большой двуспальной кровати с грязным покрывалом, ожидая клиента. Шкаф, зеркало и странное приспособление на стене, позволявшее пристегнуть человека кожаными ремнями. Вот и все, что имелось в комнате помимо кровати. За стеной кто-то очень натурально стонал, явно не с цифровой озвучкой, а за дверью слышались пьяные крики и играла музыка. Дверь была заперта снаружи. И я, подойдя к зеркалу, изучил свое отражение. Потрогал грудь, прислушался к ощущениям, погладил себя по животу и уже собрался проверить, что там у меня под платьем, но, опомнившись, мутюкнулся. Сжал кулаки, длинные ногти впились мне в руку. Система сообщила о нанесенном уроне, слабеньком, но неприятном. За окном был город, такой же грязный, как и все в этой комнате. Может, район попался не самый благоприятный, а может, я сейчас все видел в сером цвете. Комната находилась на третьем этаже, окно было заколочено. Зато соседний дом стоял довольно близко, и можно было перепрыгнуть узкую улочку. Я уже прикидывал, чем бы разбить стекло, но открылась дверь. На пороге, заняв весь дверной проем, стояло зеленое тело в огрызках тяжелой брони. Орк, игрок с ником Green Doom. 5-й уровень. Вот нахрена делать вайп и первым делом переться в бордель? Хоть бы доспехи сначала нормальные купил. Опаньки, какие мы вкусные! Прогремел орк и бросил на кровать несколько монет. Системное окошко, фиксировавшее выплаты по контракту, мигнуло, но полоска индикатора в моем интерфейсе даже не сдвинулась с места. «Слюни подбери, чучело». Прежде я никогда не задумывался, что чувствуют женщины, когда такие вот стрёмные типы похотливо на них таращатся, но теперь меня аж передёрнуло. В эфире. Вы нарушаете сценарий отыгрыша персонажа. Штраф опыта минус 20 очков. Мигнула вторая полоска и окрасилась в красный цвет, подтвердив, что я ушел в минус. «А ты дерзкая!» — улыбнулся орк. «Раздевайся, только медленно!» Полоска поменяла цвет и мелькнула пометка «плюс 25». Похоже, эфир расценил мои слова как элемент ролевой игры. «У тебя чат открыт? Можешь сообщение отправить в поддержку?» Я не успел подготовиться и продумать, что скажу, поэтому затараторил, боясь блокировки системой. Рамка опять стала красной, и после каждого моего слова бешено сменялись цифры со знаком «минус». Но для меня был шанс как-то объяснить живому человеку, что со мной произошло, и выйти на связь с админами. Он прибалдел, да и вообще, похоже, не отличался быстрым соображением. Упор на орочью силу, а не на смекалку, явно был у него не только в игре. Но, набрав 3000 штрафных баллов, я убедил таки его отправить пару сообщений дежурным админам и Максу. Пришлось пообещать орку, что в случае, если его поднимут на смех за такие шутки, я отработаю по текущему функционалу своего персонажа так, что он жить в этом борделе захочет. Он отправил сообщение, и мы стали ждать. На всякий случай я отошел к окну, но, похоже, его все же смутило, что я мужик. Мысленный процесс живописно отражался на его морде, но похотливых взглядов орк на меня больше не бросал. Минут через 15 он оживился, получил, видимо, ответ. Подзавис, переписываясь с кем-то и не реагируя на мои вопросы. А потом ухмыльнулся, резко подскочил ко мне и, заломив руки, потащил к бандуре с ремнями. Я визжал так, что система простила мне 100 баллов за реалистичность, пока он привязывал меня к стойкам и пытался впихнуть мне в рот кляп, сделанный из тряпочки, которой он полировал оружие. Меня затошнило от привкуса железа во рту, и я почувствовал панику от бессилия и невозможности нормально вздохнуть. А орк ликовал, лишь чуть-чуть ослабил ремни, потому что моя полоска жизни медленно поползла вниз и стал, пританцовывая, расхаживать по комнате. Потом позвонил в колокольчик у кровати, и на звонок прибежал маленький гоблин в сюртуке. Орк дал ему денег и продлил сеанс со мной еще на 2 часа, о чем мне сообщила система, добавив плюсик в отработанную денежную часть контракта. Из моего положения я мог видеть только край окна и кровать, на которой сидел этот урод. Тело затекло, ныла вывернутая рука. Сначала я бесился, потом тупо скулил, пытаясь вырваться или выплюнуть кляп. Но эти извращенные садомаза гейм-дизайнеры знали свое дело при разработке атрибутики. Мы ждали чего-то или кого-то, и эта неизвестность нервировала и пугала. Я ругал себя. Глупо было думать, что у хранителей с их возможностями и ресурсами нет никаких рычагов контроля техподдержки. Осталось узнать, заявится ли сам Эйп или пришлет кого-нибудь. И что будет дальше? Подвесят в каком-нибудь подвале, не давая умереть, и будут там держать всю оставшуюся вечность. Гриндуум продлевал меня еще 2, второй раз на совсем короткий срок. Наконец в коридоре послышался торопливый топот, и в комнату вошла 4 Райпера. «Данечка, ну что ты опять чудишь?» Райпер подошел ко мне, взял за подбородок и продолжил, теперь уже обращаясь к Гриндууму. «Сестренка опять под кайфом в эфир сорвалась. Спасибо тебе, добрый орк». «Спасибо, в борделе не расплатишься. Я тут уже 5 часов вас жду». «Папай, рассчитайся с ним». Райпер все разглядывал меня, поворачивая мою голову то в одну, то в другую сторону. «Вторую часть получишь, как Аврора в релиз выйдет. При условии, что никто не узнает об этом инциденте». Орк кивнул и, насвистывая веселенький мотивчик, ушел. Райпер отпустил мою голову и стал осматривать конструкцию, которой я был привязан. Похоже, снимать меня не собирались. Был уже поздний вечер. Я отвернулся к окну и вздрогнул от неожиданности. В темноте снаружи блестели 2 больших глаза. Встретившись со мной взглядом, существо подышало с той стороны на стекло и когтистым пальцем написало латинскую букву W. В этот момент луна вышла из-за облаков и осветила того, кто стоял на карнизе. То ли рыба, то ли лягушка. Мурлок. Одна из самых, на мой взгляд, странных рас эфира. Мелкие, гадкие и наглые, хуже гоблинов, при этом очень сильные на низких уровнях, но малоперспективные на высоких. Сбиваясь в стаи, неписи-мурлоки нападали на одиночек. Живые же игроки очень редко выбирали эту расу, хотя эфир за подобный выбор даже приплачивал. Этот был живым, причем уже 45 уровня, когда только качаться все успевают. А потом произошло сразу несколько вещей. Прибежал гоблин-администратор и устроил скандал, что за меня надо платить по новой, а если сразу вчетвером, то по завышенному тарифу. В этот момент окно разлетелось вдребезги, и в комнату влетел вонючий дымный сгусток, закрутившийся по полу. Следом в оконный проем запрыгнули два мурлока. Один был здоровенный, с плавником и ракезом на голове, глазами на выкате и с двумя ятаганами в руках. Он бросился на людей Райпера, но не столько дрался, сколько шумел и отвлекал внимание от напарника, мелкого, худого и жилистого. Тот юркнул за спиной здоровяка в мою сторону, почти скрытый дымом и какими-то расовыми способностями. В руке у него был керамбит. «Тебе привет от Уокера. Голову запрокинь и встретимся позже». Он осклабился, показав два ряда острых серых зубов и перерезал мне горло. «В эфире. Получен критический урон. Вы погибли. Штраф опыта 500 очков. Вы получили второе предупреждение за досрочную смерть персонажа. До перерождения 180 минут».